Хагга Висана Сутта. Рог носорога. Сутта Нипатта 1.3. Отбросив в сторону свое прежнее насилие против всех существ и не вредя никому из них, пусть не желает никто ни сынов, ни друзей. Пусть он грядет одиноко, подобно носорогу. Из близости к людям возникают страсти, и печаль возникает, всегда идущая за страстями, поняв, что в страстях коренятся страдания. Ты гряди одиноко, подобно носорогу. Кто близкою дружбой связан с людьми, тот лишается своей прибыли, ибо дух его закован в цепи. Видя опасности дружбы, ты иди одиноко, подобно носорогу. Все запуталось в своих ветвях бамбуковое дерево. Весь опутан человек заботами о сынах и женах. Но как молодые бамбуковые побеги не прилепляются ни к чему, так и ты иди своим путем в одиночестве, подобно носорогу. Как отвязанный скот, пущенный в лес, пасется там на свободе. Привольно, так пусть и мудрый, разумея сознанную цель, идет одиноко, подобно носорогу. Постоянно зовут на пиршество, зовут на прогулки, на игры, но пусть тот, кто ищет свободы от иго желаний и принял великое решение, грядет одиноко, подобно носорогу. Есть веселье и удовольствие с товарищами, есть радости и среди детей, но хотя и нелегко разлучение с близкими, все же лучше, подобно носорогу в одиночестве, держать верный путь свой. Для кого равны все четыре сферы, кто не враждебен ни одной из них, довольный и той, и иною, пусть тот, как носорог, грядет одиноко, побеждая безбоязненно все опасности. Есть и отшельники, недовольные своей жизнью, есть и миряне, живущие в доме, но которых также не радует их жизнь. Ты же иди своим путем одиноко, подобно носорогу. Отстранив здесь всякие стремления, любезные мирянам, как отряхивается дерево от своих увядших листьев, ты гряди одиноко, подобно носорогу, доблестно порвавши все прежние узы. Если встретил ты разумного спутника, товарища могущественного и мудрого, ты иди с ним в раздумье и радости, преодолевая опасности. Если же не найдешь ты себе разумного друга, спутника праведного и мудрого, лучше иди ты, как царь, покинувший побежденную страну, иди одиноко, подобно носорогу. Мы должны искать друзей, равных себе или лучших себя, и радоваться, найдя их. Если же не обрел ты подобных друзей, лучше иди один, радуясь в своем одиночестве, иди одиноко, подобно носорогу. Посмотри, как бьются друг от друга на твоей руке эти запястья, золотые, искусно выкованные. Пойми же то, и лучше иди одиноко, подобно носорогу. Близко связанный с другим, я не избегу ни ссор, ни проклятий. Размышляя об этой опасности, ты иди одиноко, подобно носорогу. Разнообразны плотские наслаждения, они сладки и пленительны. То в том, то в другом виде они колеблют наш дух, видя горе, возникающее из радости тела. Ты гряди лучше одиноко, подобно носорогу. Эти наслаждения — мое несчастье, в них скрыто семя потери, неудач, горькой муки, опасностей. Так, проведя опасности, растущие из радости и тела, ты гряди в одиночестве, подобно носорогу. Избегая холода и жажды и голода, ветра и палящего солнца, ядовитых мух и змей, избегая всего этого, ты, подобно носорогу, в одиночестве держи путь свой. Как слон, крепкий и могучий, покинув табун, гуляет в лесу на приволье, так и ты в одиночестве держи путь свой, подобно носорогу. Кто ищет радости в связях с другими, того не влечет к себе дума об успокоении. Ты же, внимая словам Будды, иди одиноко, подобно носорогу. Я прошел через строгости учений, я обрел самоподчинение и вступил на путь, ведущий к совершенству. Я обладаю верным знанием, я не буду вадим никем. Так говоря, ты иди одиноко, подобно носорогу. Неувлекаемый, не обольщаемый, ничего не жаждущий, никого не поносящий, свободный от страстей и мечтаний, не подчиненный никаким впечатлениям, не связанный ими ни в одном из миров. Ты гряди одиноко, подобно носорогу. Избегай дурного товарищества, оно научает дурному, оно приводит к неправому. Не входи в дружбу с теми, кто отдался похоти и гибнет в ней. Как носорог, ты иди своим путем в одиночестве. Дорожи дружбою тех, кому ведомо должное, кто сведущ, великодушен и мудр. Ведая значение всякой вещи и побеждая сомнения, как носорог, ты иди своим путем в одиночестве. Не украшаясь, не стремясь к веселью и удовольствиям, этим обычным радостям мира. Нет, гнушаясь роскошества жизни, вещая истину, ты гряди одиноко, подобно носорогу. Оставь жену и сына, отца и мать, богатство и жито, оставь все, что порождает желание, и иди своим путем одиноко, подобно носорогу. Все это — узы, во всем этом так мало счастья, так мало радости. Это источник страданий, это коварный крючок на уде. В таком понимании ты иди раздумывая, ты иди одиноко, подобно носорогу. Сорви все узы, разорви все сети, как рыба, запутавшаяся в тенетах, разрывает их. Будь ты подобен огню, никогда не возвращающемуся на сожженное место, и в одиночестве держи путь свой, подобно носорогу. С опущенными взорами, с утихшими чувствами, с духом нетронутым, никакой страстью, не пылая влечением, ты гряди одиноко, подобно носорогу. Облегшись в свое желтое платье, ты отряхни с себя все заботы о доме, как дерево стряхивает свои увядшие листья, и гряди одиноко, подобно носорогу. Не стремись к приятным вещам, не будь неустойчив, не заботься о пропитании других, но сам иди, прося подаяния, от жилища к жилищу. С духом, не скованным никакой заботою, ты гряди одиноко, подобно носорогу. Отбросив 5 преград духа, затушив в себе все дурное, независимый, нетревожимый, нежелающий, ты гряди одиноко, подобно носорогу. Отбросив телесные наслаждения и печали, отбросив и все душевные радости и страдания, ты обретший спокойствие, чистоту и мир, гряди одиноко, подобно носорогу. Ревностный в достижении высшего блага, с духом свободным от всякой привязанности, усердный и добрый, одаренный мощью духа и тела, ты гряди одиноко, подобно носорогу. Не отклоняясь от уединения и размышления, уверенно шествуя стезею Дхаммы, ясно видя все горе жизни, ты гряди одиноко, подобно носорогу. Жаждущий только угашения всех желаний, ревностный и размышляющий, обузданный и решительный, богатый знанием и трудами, ты гряди одиноко, подобно носорогу. Лев не страшится шума, ветра не уловишь сетями, лосось не окропится водой, ты же гряди одиноко, подобно носорогу. Вот лев с могучими лапами, победивший всех зверей, гордо идет он, победитель, властелин над всеми зверями. И ты в одиночестве держи путь свой, подобно носорогу. Благосклонный в должное время, покойный и сострадательный, свободный и радостный, ты, незатемненный целым миром, в одиночестве держи путь свой, подобно носорогу. Отринув страсти и ненависть, отбросив все мечтания, сорвав с себя все оковы, не содрогаясь перед мыслью о смерти, ты гряди подобно носорогу. Люди ищут сближения, служат другим ради собственной выгоды. Трудно найти друзей, искренне преданных, не своекорыстных. Нет своей только выгодой озабочены люди. Они нечисты. Лучше в одиночестве иди ты своей дорогой, подобно носорогу.